Кассиди спешно расплатился за кофе, схватил плащ и стремительным шагом пересек вестибюль. Андре не слишком обрадовался встрече. На его лице отразилась явная неприязнь. «В чем дело, мистер Кассиди? Я очень занят». «Ценю вашу занятость, но я в таком же положении. Может быть, вы позвоните завтра и назначите время? Сожалею, но мне действительно нужно переговорить с вами именно сейчас. Прошу прощения за причиненное неудобство и обещаю, что наш разговор не займет больше минуты. У вас есть плеер?» «Плеер?» Андрей подозрительно посмотрел на Кассиди. «Есть в моем кабинете. А зачем он вам? Можно мне им воспользоваться?» Кассиди не стал дожидаться разрешения. Он направился прямиком к кабинету Андре, и маленькому человечку ничего не оставалось, кроме как следовать за ним, причем очень быстро. Войдя в кабинет, Кассиди тут же устремился к аппарату, включил его и вставил кассету. «Это в высшей степени некорректно, мистер Кассиди. Если вы хотите встретиться со мной...» Андре вдруг притих, раздался записанный на пленку телефонный звонок. Он услышал свой голос, ответивший в трубку, затем прозвучало знакомое. «Бонсуа, Андре!» Он тут же узнал этот голос. Вспомнил и сам разговор. Кассиди видел, как съежился метр д'отель в своем безупречном черном костюме. Капельки пота выступили на его лоснящемся лбу. Плотно сжатые губы дрогнули. Андре попятился к столу, хватаясь за угол, чтобы не упасть. «Монзье!» — прошептал он. А пленка все крутилась, и голос все звучал. Из нагрудного кармана Филиппе достал носовой платок и промокнул взмокший лоб. «Пожалуйста, пожалуйста, мистер Кассиди, выключите это!» Кассиди не стал выключать, но слегка приглушил звук. Он ожидал определенной реакции, но не такой бурной. По сути, он получил гораздо больше того, на что первоначально рассчитывал. Его так и подмывало схватить стоявшего перед ним человечка за грудки и вытрясти из него всю душу. Сдержать свой пыл и гнев стоило определенных усилий. «Почему бы вам не рассказать мне об этом, Андре? Я даю вам шанс объясниться». Андре облизал губы и продолжал нервно теребить носовой платок с монограммой. Даже если бы его сейчас приговорили к смертной казни, он все равно не выглядел бы таким подавленным. «Она знает, что у вас есть эта запись?» У Кассиди бешено застучало сердце. Еще мгновение, и он узнает имя женщины, которой принадлежит голос на пленке. Филиппе уверен, что Кассиди оно уже известно. Только бы не спугнуть его. Кассиди непринужденно пожал плечами. «Это ведь ее голос, не так ли?» «О, милая, подумать только!» — застонал Андре, съежившись еще больше. «Бедная, бедная Клэр!» Вот уже около часа Клэр разговаривала по телефону с Ясмин. Та была в подавленном состоянии. Клэр подозревала, что она выпила лишнего. «Он всегда так торопится», — хныкала Ясмин. Клэр эгоистично подумала, что лучше бы подруга продолжала хранить в секрете свой любовный роман. С того самого вечера, когда она во всем призналась Клэр, их разговоры большей частью крутились вокруг этого загадочного любовника и несчастливой доли, которая выпала бедным возлюбленным. «Он делит свое время между семьей и тобой, Ясмин. Он не принадлежит тебе полностью. Это лишь один из неприятных моментов, которые сопровождают роман с женатым мужчиной. Ты должна или примириться, или покончить с ним раз и навсегда». «Я уже смирилась. Просто дело в том, что... Ну, знаешь, в самом начале наши встречи были спокойнее, романтичнее, что ли. А теперь это все наспех. Пришел, сделал дело и привет, мадам. Так ведь?» Клэр думала, что такое грубое замечание разозлит подругу. Но Ясмин вдруг разразилась таким смехом, что невольно подумалась о джунглях и их обитателях. «Ты не права. В прошлый уикенд он поработал надо мной. На славу?» «Ну тогда я не понимаю, на что ты жалуешься». Внезапно голос подруги прервался рыданиями. Клэр никогда не сталкивалась с такой Ясмин. Она не плакала даже тогда, когда косметическая фирма, где она работала, предпочла ей другую фотомодель. А именно с того момента у Ясмин начались финансовые трудности. Правда, она и слышать не хотела о том, чтобы принять от Клэр помощь, хотя бы в виде займа, и даже обсуждать свои проблемы отказывалась наотрез. Но, как никто другой, зная характер Ясмин, ее гордость, Клэр отступила со своим настойчивым предложением помощи. Она надеялась, что Ясмин согласится принять ее, не доводя ситуацию до отчаянной. «Иногда мне кажется, что это единственное, для чего я нужна ему», — тихо сказала Ясмин. «Ну, ты понимаешь, я имею в виду то, чем мы занимаемся в постели». Клэр тактично промолчала. «Нет, я знаю, что это не так», — торопливо поправилась Ясмин. «Наши отношения — это не просто физическая близость, это гораздо больше. Просто эти чертовы обстоятельства так расстроили меня, вот и все. Что случилось?» «Он был по делам в Вашингтоне на этой неделе и сказал мне, что сможет организовать поездку так, чтобы на пару дней потом заехать в Нью-Йорк. Но дела заняли больше времени, чем ожидалось, и он задержался. Нам удалось побыть всего лишь один день. Когда он собрался уезжать сегодня днем, я думала, что умру, Клэр. И я сделала то, что не должна была делать. Я стала умолять его остаться. Он разозлился. И вот теперь я сижу одна и не могу даже позвонить ему и извиниться. Я должна ждать, пока он сам позвонит мне». Клэр была обеспокоена и в то же время возмущена. Единственное, чего можно было ожидать от этой любовной истории, так это разбитых надежд и иллюзий. Ясмин следовало бы прозреть и понять это. Нельзя больше позволять дурачить себя, надо покончить со всем этим сейчас же. Но Ясмин наверняка не обрадуется, услышав такой непрошенный совет. «Извини, Ясмин», — искренне сказала Клэр. «Я знаю, что тебе больно, и сама страдаю от этого. Я хочу видеть тебя счастливой, и я бы только хотела тебе помочь. Ты и так помогаешь. Слушаешь мои излияния». Ясмин всхлипнула. «Ладно, хватит об этом. Я связалась с Леоном, и мы составили окончательный график съемок на следующей неделе. Ты можешь его записать?» Клэр взяла бумагу и карандаш. «Готово». «О, подожди», — сказала она, услышав зуммер на другой телефонной линии. «Мне звонят. Одну секунду». Клэр нажала кнопку, переключившись на параллельную линию. Через несколько секунд она вернулась к разговору с Ясмин. «Я должна идти, это мама». Ясмин знала, что в таких случаях продолжать разговор бессмысленно. «До завтра», — наспех попрощалась она и повесила трубку. Клэр выбежала из офиса и бросилась вверх по лестнице, не став дожидаться лифта. Буквально через минуту она уже мчалась вниз. Пробегая по темному складу, она на ходу натягивала блестящий черный виниловый плащ и такую же шляпу. Засовы не были задвинуты, и система сигнализации отключена. Клэр торопливо распахнула дверь и лицом к лицу столкнулась с Кассиди. По нему было видно, что он уже побывал под дождем. Волосы словно прилипли к голове. Ворот плаща поднят, плечи сутулены. Кассиди протягивал руку к звонку, когда дверь открылась. Увидев Клэр, он удивился не меньше, чем она. «Что вы хотите?» — спросила Клэр. «Мне нужно поговорить с вами». «Не сейчас». Она включила сигнализацию и захлопнула за собой дверь. Обойдя Кассиди, она устремилась во двор, но тут же почувствовала на запястье железную хватку Кассиди. «Пустите меня!» — закричала она, пытаясь высвободить руку. «Мне надо идти. Куда? По делу. Прямо сейчас. Сейчас. Я отвезу вас». «Нет». «Куда вы направляетесь?» «Пожалуйста, отстаньте от меня. Дайте мне пройти. И не надейтесь. Пока вы мне не объясните, вы никуда не пойдете». Молния на мгновение озарила его мужественное лицо, исполненное твердой решимости. Он явно не собирался довольствоваться отказом, и они, пререкаясь, лишь зря теряли время. «Хорошо, можете отвезти меня». Все еще цепко держа ее за руку, Кассиди направился к машине. Его седан был запаркован в зоне погрузки у обочины. Усадив Клэр на пассажирское сиденье, Кассиди обежал автомобиль и сел за руль. Струйки дождя стекали с его носа и подбородка, пока он заводил мотор. «Куда ехать?» «Отель Поншартрен».